Ох, Игореш, друг мрачнел на глазах, но справился с собой и промолчал. Грузи обратно, да пошли живее. Ужин наверняка принесли, а мы все шаримся незнамо где. Пришлось повиноваться. Голодный борода, на руку опасный не хуже короля. И это не генерал из сказки, это я на себе проверял. Уже на входе в гостиницу нас вновь едва не сшиб какой-то шкет. Даже не извинился, гаденыш мелкий. Стремглав по лестнице метнулся, и след простыл. Даже обматерить-то некого. Вновь мы столкнулись с ним на нашем этаже. Мы кряхтя вползли по лестнице, изображая старых дедов. Вредно все-таки Сиднем в офисе сидеть для мышц. Крайне вредно. А он опять бегом, да из нашего номера, да нам под ноги. Едва увернулись, а он так и не пытался. Я хотел отвесить ему подзатыльник, но Серега меня остановил. И не зря, кара настигла парня мгновенно. Он зацепился за пола с ногой и кубарем покатился по ступеням. Во нам повезло, мгновенную карму воочию увидели. И что у нас опять случилось, что это за бешеный мальчуган? С порога спросил я, заходя в номер и осматриваясь. В целом, за время нашего отсутствия тут мало что изменилось. Разве что Бестрикс покинул свой насест и теперь безуспешно пытался вздремнуть. А тут ходят всякие, понимаешь. Его постамент занял Сэрим. Дарин же еще не вернулся. Минадас восседал на своей кровати, возясь с какими-то бумажками, амулетами и прочей магической ересью. Несмотря на занятость, маг все же решился пояснить. Посыльный от Эссандема. Того хватило, вы пока тут, а они еще когда. И да, не протрезвел что ли все еще, у него объяснять хуже получается, чем у Бестрикса заспать под наш галдеж. Ну, в целом-то картина и так понятна, без пояснений, одного лишь упоминания мага совета хватило, но детали лишними не будут. Бестрикса беспокоить я не решился, его взгляд был излишне красноречив, мой излюбленный дешифровщик еще где-то шарится, а маг чем-то занят, остается усатый. Сэрим, поясни, раз уж вернулся, это посыльный от Эссандема, вояка кивнул в подкрепление этой фразы и многозначительно замолчал, придется понукать, родной, это единственное, что я и сам понял, давай как-то по делу, страж устало вздохнул, но рассказ завел, не отводя взгляда от окна, этот паренек, посыльный от Эссандема и совета, с их новой волей, велели они вам ждать, пока не прикажут иного, дескать, в совет пока не надо, он один перстень забрал, им его пока хватило, а иной работы вам еще не сыскали. Пока с перстнем разбираются, защиту городу усиливают, или вроде того, отпускать вас не велено в любом случае, даже по страже, говорить с вами еще будут, но не сейчас. В общем, пока ждем, а Бестрикс вот ваш в отместку и меня не отпускает. Говорит, чтоб я за входами следил, а я всего-то передать зашел. Эх, надо было тоже мальчонку гонца послать. Я хотел малого вашего посадить, Дарена, так он запропастился где-то. Не ворчи, служивый, ты посиди немного, а потом тебя Серега сменит. А чего сразу Серега? Тут же возмутился бородатый. Сам придумал, сам и кушай, агась. Я книги почитать хотел, а следите за текстом, и за парадный разом у меня не выйдет. «Потому сперва ты, у тебя-то всего одна книжка, ты от знаний местной буквицы отказался». Я не смог сдержаться и расплылся в наглой ухмылке. Услышав столь изощренную отговорку, борода начал озираться, потом толкнул мага, засучивая рукав и приказал тому: «Режь, Серег, они твоих приколов не понимают, я-то только половину. Минадас он просит и его обучить грамоте, как меня». «Можно ведь?» «Да, сделаю вот только амулеты вам закончу делать». «Амулеты?» Едва не хором затянули мы с Серегой, вытянув шеи и пытаясь увидеть, что же там ваяет маг. «Да, простейшие. Тут у каждого такие есть. Они стоят пару медиков, но мне проще самому сделать, чем покупать проходной от учеников совета. В своем я буду уверен, что он не подведет. А чего делает-то?» Не унимался Серый. «Отводит стрелы, защищает носителя». Пусть и совсем минимально, от оружия и дурного глаза, облегчает вес от прочих предметов в целом, эффекты бывают разные, все зависит от уровня создающего их мага, а у тебя высоченный, резюмировал я, ну я скромен, но в целом, да, значит, ты нам всего-всего напихаешь, самого полезного, разумеется, добродушно улыбнулся маг, в конце концов, вы капитаны стражи, у вас обязано быть все самое лучшее. Да и мы вам так обязаны, я вложу в эти амулеты все свои навыки и умения, будь уверен. Ну спасибо, коли так, борода, скажи дяде магу спасибо, быстро, спасибо, покорно заблеял изломанным басом бородатый, кося под дитятка. Все рассмеялись, даже Бестрикс расслабился и заулыбался. Еще минут через 15 в комнату ввалился Дарин, весь раскрасневшийся, что прям пунцовый со всех ног бежал, аж запыхался. С его появлением мы дружно потребовали ужин, отправив за ним Серима и усадив на его место иншадоровского мечника, стража врат, а я все продолжал валиться на кровати, почитывая свои талмуды. Вообще ничего делать не надо, во кайф, если и дальше так пойдет, то мне тут даже понравится. Вычитав забавный на мой взгляд нюанс в одной из книг, кои я читал попеременно, обложившись ими со всех сторон, я вполголоса окликнул Бороду, сам притом косясь на спящего наемника. «Борода, а мы можем не волноваться про культы ночи и могильщиков. Нам повезло, с нами старший бог третьего круга». Админ тряхнул головой и на полном серьезе переспросил: «Чего куда? Кого позвать? Старший бог-то и архангел, если по-нашему. Знаешь, как кличут? Ну угадай, старче, в качель идё, Бестригзом». Выпалил я, не позволив другу договорить. «Вон и чего. Ну это нам правда повезло, так повезло, агась», — заулыбался админ, осознав наконец, к чему я вел. По лицу упомянутого оболтуса проскочила едва заметная ухмылка, после чего он оперативно повернулся на другой бок, намекая, что он где ничего не слышал, да и вообще, не при делах и не в курсе. «Ну да, ну да, а я поверил. Ладно, надо и по сути дела с Серегой пообщаться, а не только прикалываться. Так что, ты понял что-нибудь из этих их книг по магии?» — напрямую спросил я, когда Борода уж было вернулся к своему чтиву. «Ты ведь технарь, ты должен лучше меня все это понимать». «Понял», — тяжко и даже как-то обреченно кивнул Бородатый, после чего шумно захлопнул книгу, которую читал, и отбросил за спину, на кровать. «Понял я, что маги эти нахрену они вертели физику эту вашу. Уж не знаю, на корешке аль на вершке, на лопухах хреновых проворачивают, да только физику болтают всю, целиком. Как со снов начали, так до упора и болтают, агась. Серег, пока яснее не стало, верю. Ладно, сам переварю чуть и поясню. Впрочем, смотри, слушай». «А что слушай?» «А, ну например, закон сохранения энергии они на корню шатали. Не до конца, но полностью. Что-то из ничего сделать не могут, все на мане завязано. Уж и на том спасибо, агась. Зато энергию в материю, фигня война. А откуда та энергия? Спроси чего полегче. Под кустом нашлась, не иначе, агась. Собственно, как одно в другое, энергия в материю, тоже хрен пойми. Но как-то да, гипотетически, через кварки вроде бы можно, да только какие, в жопу, кварки, канализации нет, задницы лопухом подтирают, а какие-то кварки, тоже мне. А еще ближе к сути, продолжал настаивать я. Короче так, у нас физика местами тоже асъесм бред и магия, поскольку пока не поняли. Но то, что поняли, то четко и в балансе, типа инь-янь, чуток янь-выне, вся вот эта муть, а у этих инь-янь, а к ним еще хрень, и все опять в балансе. Но в таком бредовом, ете их в сервер, балансе, что у меня кукуха едет на все это глядя, на выкладки их, сказал бы, что едет неспешно, да хрен мы ее теперь догоним. Эх, видели бы это Сан Яковлевич с Вадим Федосычем, или Алексей Давидыча бы сюда, хоть поржали бы с ними, а то один угарую, эх, бредни, Игоришь, но все как-то работает. Меня такое положение вещей не улыбает ни в один улыбатор, но уж как есть, достаточно весомый ответ, даже слишком. И как мне, гуманитарию простому, все это понять, если даже ты не догоняешь? А нахрена понимать, Игоришь, мне пара процессов в системнике компа, магия внешкольного двора, и пара программных нюансов и условностей к ним в комплект. И что, мне с ними теперь не работать, если я не догоняю? Вот еще, более того, не понимаю, но частенько пользуюсь именно этими процессами. Так что в качель, Володин, разберемся. На, сам почитай, может ты вкумекаешь. Он протянул мне ту самую, откинутую им книгу, раскрыв на той же странице, где сам и читал. Я с готовностью принял манускрипт. Борода еще что-то у меня выспрашивал, но я так погрузился в главу о природе магической энергии, что ни хрена не услышал. Ближе к ночи, когда за окном совсем уж стемнело, настал мой черед дежурить, всматриваясь в черноту улицы. Еще Борода, сидевший смену до меня, низги не видел, а я так и подавно. Тем не менее, я усердно и со всей ответственностью вглядывался в ночь, высунув голову за окно. Тут свежая, ночная прохлада помогает не уснуть. Вглядывался я до тех самых пор, пока нам не принесли ужин. Жрать хотелось неимоверно. Как говорит один мой знакомый о подобном: кишка кишке бьет по башке. Да и все с таким аппетитом кинулись к столу, что я попросту не удержался, не усидел на этой колченогой табуретке, двинув вслед за всеми и едва внесли первое блюдо. Однако, при всем моем разгильдяйстве, связанном все больше с голодом, я прекрасно осознал необходимость поста и наблюдения за входом, потому быстро накидав всего да по паре на свою тарелку, я поспешил вернуться к созерцанию ночного ничего. Реально, там так стемнело, что я даже перестал очертания зданий различать. А это что такое мерцает, как там эта штука зовется, кресало или как, кремень, или ухё? Я даже додумывать мысль не стал, едва увидев, как этот огненный клубок начал приближаться. Просто метнул тарелку в стену, смежную с бойцами, а сам рухнул навзничь. Броня обрушилась на дощатый пол с чудовищным лязгом и грохотом, наверное потому, что я опять забыл из нее выскочить, но я не остановился на произведенном эффекте и тут же задрал ноги да перекувырнулся через голову. Пожалуй, это единственное из школьной физкультуры, что я осилю повторить. Шею бы только не сверн. Удар, сотрясший всю гостиницу, застал меня как раз в кривом подобии березки. Ударная волна не только вышибла оконные стекла вместе с рамами, но и дух из собравшихся выбила с готовностью. Это мне еще повезло, что я в момент удара падал и волна меня лишь мягко протянула, а не долбанула по требухе, когда я у окна стоял. Там бы и осколками досталось, к тому же, хотя все равно не без последствий, из-за этого импульса я угодил одним башмаком в миску с каким-то белесым салатом, типа оливье, и выкинул его красивым фонтаном в стену, а вторым приземлился ровно в табуретку, с которой сэрим только-только свалился, и все еще восседал рядом. Да так хорошо в табуретку заземлился, что аж в щепки разнесло. Надеюсь, только табуретку, без моих конечностей обойдемся. Еще я осознал, что такое легкая контузия. Оказалось, что как с похмельем, с радостью жил бы дальше без этого знания. Да и ощущения чем-то похожи. К горлу ком подступило и мутить со страшной силой начало, в глазах потемнело на секунду, у меня так сон перед похмельем обычно выглядит, хоть и не всегда, в ушах свист запищал. К счастью, и отпускать начало сразу же. Пока я пускал слюни в пол, силясь собраться с духом и сгрести кости в единый скелет, в выбитые окна начало обильно задувать густой дым. Из соседнего номера от бойцов послышался громкий, хриплый кашель. Как минимум, бойцы живы. Уже тянет на хорошую новость. Я даже задуматься не успел. Аминадас выступил навстречу густым клубам дыма и, преграждая им путь, поднял на окнах водяную пелену. После он еще что-то заумное колдовал, но меня к тому моменту сгребли в охапку и поволокли в коридор прочие соратники, оставив мага наедине с проблемой. В холл мы вывалились хором с бойцами-соседями. Бравые воины, помощники сэрима, выволокли на плечах третьего, который как раз и заходился удушливым кашлем, да едва не зашибли нас дверью. Из-за столь резкой встречи все разом схватились за мечи, но и столь же быстро вникли в ситуацию да взяли себя в руки. Я хотел было спросить что-то у окруживших меня воинов, но нас бесцеремонно растолкал единственный маг, врываясь в соседний номер и на ходу отчитывая заклинание. Не сдержав любопытства, я заглянул ему через плечо. Туман против дыма, как-то странно, но на удивление эффективно. И мне показалось, или даже ржавчина с гвоздей пропала там, где этот туман потом выпал. Серу жгут, суки, сознанием дела процедил борода, силясь выудить из-за спины свой двуручник. Видя его мучения, я подцепил меч за перекрестие и помог. В самой гостинице тоже творилось что-то несусветное. От лестницы доносился шум не то боя, не то разграбления. Бьющиеся стекла и посуда, хруст ломаемой древесины, какие-то неразборчивые крики. Понимая, что врач из меня прямо скажем никакой, я первым направился к лестнице. Решил выглянуть через перила, оценить ситуацию. Затея отличная, но с реализацией опять не заладилось. Я не дошел до ступеней буквально двух шагов, а мне навстречу выскочил какой-то оборванец. Тщедушный, дрожащий, одетый в грязные изодранные лохмотья, от которых порядком смердело. Он кинулся мне на руки и завыл. «Господа, господин капитан, помогите, защитите меня от них. Я всего лишь здешний грузчик. Я ни в чем не виноват, господин капитан. Успокойся», — прикрикнул на него я и скинул его в оставшийся позади коридор. «Жди здесь, а мы». За спиной раздался странный, хлюпающий звук и что-то упало на пол. Обернувшись, я встретился взглядом с наемником, что держал в руке окровавленный короткий меч, стоя над мертвым. «А кто это?» «Тот оборванец-грузчик». «Ну да, больше никому». «Ты ополоумил, Бистрикс». Вместо ответа потлатый наймит слегка пнул тело у своих ног, и я увидел все еще зажатый в руке трупа кинжал. Лезвие ржавое, все в зазубринах, кинжал выглядел столь же противным, как и его владелец. «То есть он, еще и в спину бьют?» — возмущенно зарычал Борода, присоединяясь к нам вместе с остальными, кто еще пребывал в строю. Один боец так и остался сидеть у стен номеров, хрипло дыша. «В край охренели, агась, разбойники», — кратко констатировал наемник. «Будьте осторожнее, как ты там говорил, Борода?» Вместо ответа, не к месту решил уточнить я. «Молоко долготерпения, с быстрым закипанием, ну типа того. А что, да задолбали». Я поднялся от трупа и уверенно пошел на мнимых врагов, помахивая перед собой мечом. «Убейте уже, уроды, сколько можно изгаляться и нервы мне изводить. А ну, сюда ходи, бегом и в очередь всем». «О-о, ребят, Игоряша-то закипел», — забубнил за спиной Борода, обращаясь к остальным спутникам и направляясь вслед за мной. «Пошли с ним хором, а то ляжет ведь, обезьяна взбесившаяся. На марш, черти, или решили жить вечно? Бегом, бегом. Игореш, а ты осади. Сейчас тебе дядя Сережа класс покажет, агась, как всех разнести, будучи осторожным». Услышав это, я аж замер, пытаясь переварить мысль. «Не получилось?» — пришлось спрашивать. «А ты уверен, что это возможно совместить?» «Да без проблем», — пробасил в ответ админ и уверенным походом направился к лестнице, обходя меня. Глава 30. Борода казался на удивление спокойным, словно не замечал всего творящегося вокруг, включая вопли, доносившиеся снизу, и грохот башмаков, приближавшийся по ступеням. Спокойно, размеренно покрутил мечом в правой руке, левой взял за ножку стула и с этой парой пружинисто зашагал по ступеням на третий этаж. Переглянувшись, мы с остальными без слов кинулись следом. И не зря, когда Борода вышел на пролет третьего этажа, снизу как раз показались другие бандиты. «Ой, зря они это. Сидели бы дома, глядишь, не огребли бы так». Я просто как раз понял, в чем состояла затея Бороды. Точнее, увидел даже, как он засадил стулом в первого же из нападавших, потом со скоростью пулемета схватил другой, стоявший у лестницы на этом этаже, опять запустил в толпу, потом третий. Тумбочка. Да уж, последнему не повезло больше всех, тумбочкой в черепушку получить. Еще и старый дряхлый, ну вот куда полез. Впрочем, там и первый предмет интерьера Серега так метнул, что в щепки разлетелась не только ни в чем не повинная мебель, но и морда обидчика. Да и вторым админ не промазал. А, точно, он же админ. А админ, он как шаман, профессионально бьет в бубен. На лестничном пролете образовалась свалка из тел. Все пострадавшие барахтались, пытаясь встать, а устоявшие пытались пройти по их головам, чем только усугубляли. Но и Серега не стал оставлять ситуацию в таком виде, а с громким ревом рухнул на незваных гостей всей своей бронированной тушей. Кого в стену локтем впечатал, кому на голову наступил, кому, лучше бы на голову, уверен, пострадавший счел именно так, стратегически пнув супостата, кого просто уронил, кому бронированным коленом в живот, кому стальным локтем в лоб. В общем, ломился, совершенно не разбирая дороги, словно в метро на Фиолетовой поутру, в инст. Пришлось и нам кидаться следом, без разбора скача по упавшим и подбитым, повторяя его маневры. Впрочем, кинулся только я и Дарин, остальные пошли более вдумчиво, переводя еще подвижных в спящий режим точными ударами. Бистрикс сперва хотел резать, но потом брезгливо скривился и начал бить их рукояткой меча по голове. Его примеру последовал и Сэрим. На втором этаже началось совсем уж форменное безумие. Бойцов в рвании было не очень много, их было до хрена. Человек 20 на нашу троицу, из которых двое, второй день оружие в руках держат. Да, вооруженные противники были всяким ржавым мусором. На всю гурьбу, что ломилось сейчас на этаж, я насчитал от силы 3 меча, может, 5. Остальные же шли кто с чем, кто с ножами и кинжалами, впрочем, тоже единицы, кто с топорами. Большинство же, с палками, типа дубинки, едва срезанными с деревьев и щедро обитыми длинными гвоздями. Такую и потерять в бою не жалко. Из брони у большинства лишь пара кусков плотной кожи, обмотанной где хватит, да и то не у всех. Полноценные кожаные жилеты были всего у пары нападавших, которые совершенно не спешили вступать в бой, только орали что-то из дальних углов. Металлические накладки, ржавые и побитые, оказались совсем уж редкостью, хоть и встречались, но для нас ситуацию это мало меняло. Тем не менее, сколь бы мало брони у противников не было, Я от того меч лучше держать волшебным образом не обучусь. Видимо, именно поэтому Сэрим столь бесцеремонно схватил меня за загривок и отволок обратно на лестницу, а сам занял мое место. Блин, даже я, со своим полным отсутствием боевого опыта, вижу, насколько слаженно действует эта кодла. Умело нападают с нескольких направлений разом, давит числом. Если бы не узкая лестница, то они нас давно бы. Словно в пику мне борода одним взмахом разрубил несколько сучков и топоров, с которыми на него полезла эта шонтропа. Еще и Дарин с невероятной ловкостью поддел нескольких особо храбрых, ловко натыкав каждому по три свежих дырки в брюхе. Раненых тут же подхватили и уволокли товарищи, чтобы они не путались под ногами. Ход боя несколько сменился, стало заметно, что двуручника бороды они серьезно опасаются, и это можно твою мать. Серега, аккуратнее, ты сейчас и нас зашибешь, не стой под стрелой, зарычал бородатый, пинком откинув кого-то из нападавших на несколько метров. Вы кто такие? Я вас не звал. Сам пойдешь, огрызнулся я вражином, зарычал борода, ловко перекинул двуручник из правой лапы в левую и со всей дури приложил отвлекшегося на этот пируэт разбойника кулачищем в ухо. Тот неловко дернул башкой в сторону, отчего насадился виском на собственные же шипы, торчавшие из наплечника. Начинаю понимать, о чем толковал борода, говоря об излишестве украшательств брони для реального боя. Да-да, ну ладно, они воюют, а я-то что? Надо помочь хоть чем-то. Поняв это, я попытался протиснуться меж остальных, старательно махая щитком, защищаясь от нападок и пытаясь отвести от друзей хоть один вражеский удар. Черт, да он у меня как игрушечный, щит этот, на меч, казавшийся единственным спасением. Переключиться я и вовсе не решался, стоим слишком плотно, в такой толчее я скорее по своим попаду. А сейчас к этим оборванцам еще бойцы подойдут, и тогда, моим прогнозам вновь не суждено было сбыться, подкрепления к разбойникам долго не шли. Я сперва не понял почему, но потом все же обернулся на лестницу, увидел этого детину сошлось, в момент прям сложилось. Остальные тупо не могли обойти этого шкафа и плетутся следом. Детина с бороду габаритами, при этом еще и в целой кирасе, грязной, ржавой и не идеальной по размеру, но тем не менее, да и другие накладки имеются. Вон, на правой руке наруч, и на левой голени, чтоб пинаться удобнее. Сейчас вот он поднимется, и все наше преимущество в лице Сереги испарится к монахам. Да что ж ты будешь делать, предсказатель из меня сегодня ну никакой. Впрочем, никогда и не был. Минадас вмешался в бой прежде, чем этот шкаф дошел до нас. Боги, надеюсь, это был Минадас. Парень не успел ступить на верхнюю ступень, как его словно бы смяла громадная ладонь. Кираса вмялась в тело, на металле образовались вмятины, будто от пальцев метрового кулака. Железо лопнуло под невероятным давлением и из трещин начала сочиться бурая каша с белесыми осколками ребер, или... Я поспешно отвел взгляд, силясь удержать ужин на прежнем месте. Поесть-то я толком не успела и хорошо, пожалуй, теперь вот ничем, практически. Повезло, в своем роде, что не успел. Маг произнес несколько странных слов и закрыл верх лестницы какой-то лиловой дымкой, принявшей вид полупрозрачной стены. Это преградило путь прочим подкреплениям, и остальные бойцы без труда взяли этаж под контроль. Взять-то взяли, да не весь. В дальних частях холла я заметил рожи в окнах, о чем сразу сообщил своим соратникам. Матом и махами руками, но сообщил ведь, а это главное. По приставным лестницам обойти пытаются, ну второй этаж, не мудрено. Дарин с Серимом тут же, без лишних предисловий, направились к дальнему окну. А второй кому? Вместо ответа на незаданный вопрос Серега подхватил меня за локоть и толкнул в этом направлении. Один. А, нет, он следом идет. Ну ладно, вдвоем чего-нибудь навоюем. Наверное. Я шел по плохо освещенному коридору откровенно с опаской, дергаясь от каждого скрипа половицы. В основном как раз из-за отсутствия света, стоило выбить окна, и большинство свечей задуло. Или их кто специально потушил, а в темноте ведь столько стоматологов, мать их, а в каком-нибудь фильме мы уже бы со стволами были, откуда бы им еще взяться, я их только в кино и видел-то. Разумеется, под шагом разбойника половица не скрипнула, я почти прозевал его, дверь открылась совершенно беззвучно, он безмолвно вышел из пустовавшего номера, буквально перейдя из одной тени в другую, зашел мне за спину и уже готов был нанести свой подлый удар. Нож скрипнул острием по моей кирасе и рухнул на пол, так и не достигнув цели, отрубленный вместе со сжимавшей его рукой хозяина. Закричать от боли этот бедолага не сумел, наемник убил его прежде. Пока я переваривал шок от произошедшего, Борода тоже сцепился с гостем из номеров, лихо поприветствовав того кулачищем в морду, да и ко мне шла еще пара вооруженных противников. Теперь-то я их видел, и мог, а, нет, не мог, и не их, а лишь трупы. Все, эти тоже мертвы, какой п ужас меня окружает. И наемник-то наш какой-то совсем уж бешеный, кромсает их и глазом не ведет. Понимая, что проку от меня ноль, я поспешил к окну с лестницей. Все заняты своим делом, так не буду им мешать, а пойду лучше воздухом подышу. Здание сотрясло от мощного удара, за внешними окнами полыхнула вспышка пламени. Снова посыпались осколки стекол, пыль вперемешку с песком осыпались с потолка нам на головы, а в ушах противно запищали комары. Враг взялся лупить по нам артиллерией, хреново. Боюсь, здание не выдержит и трех таких взрывов и рухнет вместе с нами. Точно надо к лестнице. Выберусь наружу и попытаюсь хотя бы отвлеку того мага до прихода остальных. Если повезет, то даже не сдохну, хоть и вряд ли. На удивление, на шаткой конструкции никого не оказалось. Впрочем, сколотили ее из такого гнилья, что я бы тоже с радостью на ней не оказывался. Снизу послышалось какое-то шебаршение. Твою мать, еще и поспешать придется. К черту, сигану. Метра полтора, не больше, должно повезти с приземлением. И таки повезло. Коленом в лоб кому-то приземлился. Не то в требуху. Приземлился как-то мягко, но прям очень неровно. Пришлось чутко покататься по темному проулку, старательно игнорируя запахи и боль в правой ноге, ставшую еще отчетливее. Но сам факт, смог тем самым обнаружить притаившуюся засаду разбойников. Повезло, повезло, а без везения в бою никак, это даже я понимаю, что за хрень у меня в башке творится, а, меня убивать идут, а я тут. Звон стали быстро освежил мой разум и я вывалился из прострации. Вот только сражался опять не я, а пара стражников Серима, спустившихся следом за мной. Я свою часть уже выполнил, как оказалось, рухнув на бандитов, я не только отвлек их, но и привел на какое-то время в недееспособное состояние. Вояки этим воспользовались и подоспели мне на подмогу, молодцы такие, пока я по земле катался и отряхивался, будто ничего важнее и нет. И вот они-то реально молодцы, а я, пойди пойми еще, вроде и справился, а вроде как куль с дерьмом, только мешаюсь всем. Их бой почти завершился, когда в отеле над нами что-то взорвалось, всю нашу троицу осыпало осколками стекол и щепками, да и разбойников не пожалело. Вражеский маг, что ли, лютовать начал. Странно, росчерка с его стороны не было. Неужто наш так развлекается? Я отошел чуть в сторону, отряхиваясь от битого стекла, и увидел в окне над лестницей рожу Сереги. Именно рожу, а не лицо, потому что он дымился, едва не горел. Весь перемазан в чем-то, щеки обожжены, бородища подпылена. Вот только смешного в том было мало. Друг кашлял и махал рукой, показывая, что я должен обойти гостиницу и ударить с бойцами в тыл нападавшим. В целом, я и сам догадался, что от нас требуется. Так, все, к черту панику, потом с ума сойду. Как обычно, после экзамена, когда смысла паниковать уже никакого. Сейчас только холодный разум, максимальная собранность. За мной, заорал я бойцам и кинулся ко входу. Я собрался, я успокоился. Ничто не выбьет меня из равновесия. Хрен там. Когда улицы вспыхнули, над брусчаткой поднялись трехметровые языки пламени, вся моя собранность к таким чертям полетела. Тварь, меня забыла. Яркое пламя, жар от которого без труда докатывался до меня, осветило далекие двухэтажные поместья, домишки обслуги и захолустных графьев такие уютные и такие недостижимые. Огненная полоса перечеркнула обе улицы, что расходились от площади перед гостиницей. Единственные пути к бегству для нас перекрыты. Но также они высветили и фигуру мага, черным силуэтом вырезанную посреди этой вспышки, словно застывшая своевольная тень, не желающая поддаваться лучам света. Если маг внутри, то все предельно просто. Убираем с поля боя мага, с ним уйдет и преграда. Наверное, надеюсь. В любом случае, мага нужно убрать как можно скорее, пока он еще чего не начередил. Убрать так рассуждаю, будто это охренеть как легко. А мне ведь вообще к нему лезть, не улыбается ни в один улыбатор, как сказал бы Сережа. Будто уже произведенного эффекта было мало, маг показал и свой излюбленный прием, метнул мне за спину, в гостиницу, очередной огненный шар. Я наконец смог внятно разглядеть это диковинное заклинание. Впрочем, сарказм неуместен, Тут оно и впрямь оказалось своеобразным. Вражеский маг свел руки перед собой, на уровне пояса, меж его ладоней начала плясать яркая искра. Она быстро увеличивалась в размерах, дергаясь в разные стороны, и я не сразу понял, что это бешено вращающийся клубок, на который колдун наматывает некое подобие огненной бечевки. Когда шар стал размером со средний кочан капусты, маг метнул его по широкой дуге, ровно в двери гостиницы, отчего меня осыпало каменным крошевом, благо расстояние не позволило навредить мне чем-то большим. Несмотря на откровенный страх, сковавший поясницу свинцовым поясом после всего этого огненного выступления, я направился прямо к темной фигуре, плюнув на гостиницу и все прочее. Вояки тоже сомнений не испытывали и шли рядом, но вскоре начали даже обгонять. Возражать я не стал, боевой опыт все еще не на моей стороне. Мой конек — это тупая спонтанность, иногда с удачей в комплекте. Стена пламени сразу же замкнулась за нами, лишая возможности передумать. В сущности, и желания не было. Опять появилась странноватая уверенность в собственных силах. Оно вообще крайне удобно, быть храбрым, когда ты третий в очереди на бой. Первый из стражников кинулся на врага метров с двух, попытался ударить сверху, разрубить противника. Его меч разрубил лишь воздух, враг легко уклонился от клинка и тут же, не давая опомниться, ухватил стража правой рукой за подбородок, вцепившись, как клешней, а левой уперся воину в плечо и потянул в разные стороны. Кровь брызнула из-под пальцев врага, будто он раздавил переспелую ягоду. Площадь огласил вопль боли, быстро захлебнувшийся буквально, мать твою, захлебнувшийся. Эта тварь пыталась оторвать голову бойцу, но вместо этого выдрала нижнюю челюсть, разодрав кожу, мышцы, и это выглядело отвратительно, но из-за пламени я мог видеть абсолютно все, каждую деталь, и вывалившийся язык, повисший у залитой кровью шеи, и болтающуюся на каких-то нитках челюсть бедолаги, и его затухающий взгляд. Твою мать, куда я попал? Что за дурдом? Второй боец справился со ступором быстрее меня и бросился на противника, вопя во всю глотку. Сдохни, отродье могильщиков. Отродье не послушалось, лишь сделало короткий шаг навстречу и столь же короткий взмах рукой, от которого боец улетел за пределы пламенного круга, легко перелетев над ним. 100-килограммового мужика, и так запустить, а оно точно, маг. Я не стал кидаться сломя голову, шел почти спокойно, неспешно, во всяком случае. За счет этого я успел разглядеть пару нюансов. Например, открытый перелом на руке отродья могильщиков. Той самой руке, правой, которой оно как раз отшвырнуло бойца. И тот самый перелом, которого эта тварь, магом или человеком его даже в мыслях обозначить язык не повернется, казалось, не замечала. Могильщик, а я убедился, что хоть робой порядком запачкана землей, а это именно он, продолжал уверенно что-то колдовать, ловко орудуя пальцами. Да так ловко, будто и они изломаны в кашу. Фаланги выворачивались попросту противоестественно. У меня сложилось впечатление, что маг пытался сотворить два заклинания разом, притом силясь выполнить их на языке жестов, такое вообще возможно. Зря я ту книгу не дочитал, и зря с друзьями не попрощался. Точно сдохну я здесь. В правой руке мага возник здоровенный топор с двумя лезвиями. И как он его держит только. Впрочем, раз сумел так легко здорового бугая в броне откинуть, словно он всего пару кило весит, да еще и руку разворотив об его шлем в труху, силище ему не занимать. Стоп, а как он вообще держит хоть что-то при таких переломах? Мышцы могут как-то компенсировать, но это же боль чудовищная просто. Пока я вспоминал школьный курс анатомии, на который этот урод плюнул, как все маги, на физику, он довел до ума второе заклинание, предназначавшееся уже лично мне. Сперва в меня полетела уже знакомая прозрачная полусфера, которую я легко разрубил мечом на подлете. После обе руки мага объяли лиловые всполохи, и меж его ладоней сформировался странноватый светящийся вихрь того же цвета, над которым плясали своеобразные миниатюрные вихри, только наоборот. Они напоминали щупальца, или вроде того, что колыхались над мутной поверхностью шара. Меж ними сверкали всполохи мелких зеленых молний, что тоже не предвещало ничего хорошего. Все это маг сотворил молниеносно, всего за пару секунд, и тут же швырнул в меня. Шар летел на своих вихрях столь медлительно и неспешно, что я хотел уже уклониться, а сам прорваться ближе к магу, но тут эта хреновина качнулся в полете вслед за мной, будто наводясь на цель, точно живая. Значит, или эта болтанка порвет меня в капусту неизвестным, но наверняка болезненным спецэффектом, или маг топором зарубит, когда я отвлекусь на эту штуку. Или я мага, а меня, шутка. Или просто споткнусь и угожу мордой прямо в стену пламени, к которой меня так старательно теснят. Чудесно. Смерть сегодня предлагает донельзя богатый спектр вариантов. И всего секунда на раздумье. Каким чудом я успел за всем уследить, ума не приложу. Еще и руны запустил, даже не взглянув на них. Может, адреналин помог? В любом случае, я успел быстро подготовиться к атаке, смог выцелить этот шар клинком, наведя острие точно в центр, да еще и умудрился заметить, что создатель этого непотребства несется ко мне во весь опор по широкой дуге, заходя справа. И что мне делать, как отбиваться? Мозг почему-то вспомнил финты Бородатого, как он руку с мечом на лестнице разминал. В принципе, чем не вариант, хоть какой-то, во всяком случае. Когда шар оказался рядом со мной, я крутанул кистью. Лезвие меча описало круг, пройдя сквозь шар. Казалось, это не возымело эффекта, но я и не особо рассчитывал. Мне важнее было срочно отскочить, сделать шаг назад и прикрыться щитом, что я и сделал, собственно, перестав следить за склизким лиловым шаром. И как нельзя вовремя, сверху на меня уже летела тяжелая секира. Удар оказался такой силы, что лезвие без труда прошло сквозь щит, разрубив его едва не до центра. Руку осушило и прожгло болью, я невольно подался вперед от инерции, сам притом пытаясь ударить врага мечом в живот. Удалось, меч попал, а я заорал, то ли от боли, то ли от нет от второго. Его лицо боги, он же только вчера умер, как когда он успел так? Нижней челюсти нет, только какие-то лохмотья, а в верхней зияет дыра, чернеет, будто нарочитая подпись смерти. Язык, обмазанный засохшей кровью, почернел и раздулся, безвольно свисая вдоль шеи аж до середины груди. И мертвые глаза, подернутые сухой желтоватой коркой, довершали картину. Мне показалось, что под его кожей кто-то копошится. И смрад, чудовищный смрад гнилостного разложения, будто трупу не сутки, а несколько недель. С трудом выдернув меч из промерзшей требухи, я отскочил еще на шаг и рубанул по шее урода. Труп безвольно рухнул наземь, в луже лиловой, чем бы оно ни было, а башка, то, что от нее еще осталось, откатилась к пламени, которое уже начало затухать. Я узнал его. Это был тот могильщик, Мизгурд. Тот могильщик, что не так давно покончил с собой на моих глазах. Не в силах больше сдерживаться, я рухнул на колени и меня вырвало. Смрад все еще стоял в носу, и вид его лица так вот почему их так боятся. Желудок словно рукой изнутри схватили, выдавливая из него последние соки под болезненные спазмы. Жаль, что это вполне естественная реакция живого человека на встречу с ожившим мертвым. Забавно, а многие ведь об этом так мечтают, так мечтают. Посмотрел бы я на их реакцию от подобных встреч. Глава 31. Когда позывы утихли, я поднялся с колен и, отплевываясь, побрел к гостинице, к главному входу. Меня неплохо штормило, но на ногах еще стоял. Пожалуй, минут пять еще продержусь, но без лишней нужды в бой лучше не лезть, однозначно проиграю. Пока я брел, я решил занять себя размышлениями о произошедшем. Травмы мертвеца, пришедшего на бой со мной, напомнили мне о бедолаге-стражнике, получившем от него подобные же увечья. Он что же, под себя его пытался истерзать, что ли? Сущий ад, а то есть это каждого могильщика по два раза убивать надо, или что? Еще вспомнились слова Дарена о методиках защиты трупов от воскрешения, давно утраченных, разумеется. Нашли, блин, что потерять. От гостиницы меж тем мне навстречу шли несколько нападавших, шестеро, или около того. Все выглядели едва ли лучше меня, измазанные в крови и изодранные, с наливающимися фингалами. У одного бок разодран, другой ногу подволакивает, третьего, вообще волокут за ноги, он башкой по брусчатке брецает, а реакции ноль. И все обходили меня по широкой дуге, нарочито демонстрируя свою безоружность. Захотелось гаркнуть, давайте живее, мне влом. Но я сдержал этот порыв. Вдруг заору, а мне потом сил дойти до гостиницы не хватит, а там моя помощь позарез нужна, наверняка. Кто же их еще так покроет забористо? За спиной раздался мощнейший грохот, вынудивший меня забыть обо всем на свете и обернуться, вскидывая оружие и вставая в подобие боевой стойки. Оказалось, тревога ложная, ну или такого уровня, что сделать я уж точно ничего не смогу. Над самым центром города, в сердце этого квартала, прямо над громадными шпилями самого огромного здания в этом районе, да и в городе Титане в целом, надо полагать, под громовые раскаты неспешно всплывала радужная сфера. Ее вид завораживал, Она смешала в себе все краски и цвета Вселенной, излучая их мягким светом. С поправкой на расстояние, диаметром она должна быть в полкилометра, не меньше. Поднявшись достаточно высоко над городом, отчего она уменьшилась едва не в половину, сфера чуть ускорила вращение своих перламутровых боков, и от нее потянулись тончайшие, волнистые нити энергии, зонтом простираясь над городом. Когда этот чуть неровный кокон коснулся горизонта, видимо, дойдя до стен, по этим нитям из сферы потекла полупрозрачная пелена, перламутрово-лиловая, с какими-то зеркальными проблесками и яркими бликами, подобными северному сиянию, но в сотни раз ярче. Крупнейшие здания, в самом центре. Ну, нетрудно сложить 2 и 2. Первая же догадка будет верна, это либо здание пресловутого совета магов, либо дворец императора, к которому маги пришли на поклон, чтобы лично козырнуть своим «смотри, как я умею». Вспотел, покажись начальству. Ну а сфера и прочие красивости, обещанный купол против могильщиков. Уроды, выругался я, сокрушенно покачав головой и снова двинувшись к гостинице. Что толку, вы ее ставите? Могильщики давно в городе, плевать они хотели на все ваши защиты. Лучше бы подмогу прислали, гады. Оказавшись вблизи гостиницы, я расслышал невнятные звуки боя, сопровождаемые громким матом бороды и грохотом деревяшек. Впрочем, орал не он один, просто его бас я быстрее прочих опознаю. Значит, мы еще не закончили. Со второго этажа полыхнули яркие, белые вспышки, сопровождаемые самым натуральным громом. Минадас, теперь точно закончили. Стоп, а если у нападавших не только маг-мертвяк, но и еще один был в резерве, твою мать. Я галопом рванул внутрь, не разбирая дороги. Из-за этого почти сразу споткнулся об какую-то табуретку и едва не растянулся на валявшемся под ногами потухшем фонаре, который выволокли из настенного держателя. Собственно, их почти все выволокли или погасили, что тоже усугубляло. Я перся к лестнице, грохоча как слон, совершенно не видя, куда наступить. Из всего освещения на этаже остались лишь 2 чахлых свечки, да всполохи со второго этажа. «Там еще кто-то идет», — сообщил взволнованный голос. «Сэрим? Нет, скорее Дарин. Не уверен, пока не запомнил их голоса. Сам, я занят», — зарычал борода и тут же раздался тяжелый удар в древесину, будто кого-то в стену впечатали. «Не беспокойтесь, друзья, я разберусь», — ответил им кто-то еще. Спокойный голос, мягкий. «Минадас, наверное, тут все сбежали давно, с кем ты разбираться решил? Со мной, а разбиралка не отвалится», — возмутился я. «Включи свет, мать твою, ты маг вообще, или куда?» «Разберется он, блин, разбиратели, идите их так». «Минадас, ну включи свет, я ни хрена тут не вижу, куда прусь?» «Как к вам попасть, откуда эти голоса?» Вместо ответа на мои вопросы раздалось лишь довольное ржание бороды. Света больше не стало, но и атаки не последовало. «Ладно, меня устроит, я перила нащупал, они тоже прокатят в качестве путеводной нити». На втором этаже света было больше, и я смог оценить масштабы и красоту всего. Ох, ёпт, этаж был разорен подчистую. Двери выломаны вместе с косяками, а то и вовсе разнесены в щепки. Пару стен за время боя ребята попросту смели, да и копоти повсюду хватало. Дорожки пожгли, деревяшки опалили, мебель разломали всю. Но страшнее всего выглядели потолок и пол у самой лестницы, в центре холла. Видимо, сюда угодил один из огненных шаров. Мало что вся древесина обуглилась, так она до сих пор краснелась, будто взрыву всего пара секунд. Это какая ж температура нужна, чтобы так прожарить, вашу мать? Досталось не только интерьером. Дарин валялся недалеко от правых номеров, привалившись к стене. Правое плечо осталось без брони, его пересекал широкий порез, да и накладка с ноги почти сорвалась, держась лишь на половине ремней. Ему пытался помочь Сэрим, обтирая и зажимая рану. Доспеху усатого тоже досталось. Кираса была порядком смята, как от попадания тяжелым мечом, или дубиной какой. Минадас к моему приходу как раз закончил ходить по комнатам, добивая остатки разбойников громовыми разрядами, и теперь занимался с громко кашлявшим рядовым бойцом из столичных, который спустился сюда же. Бестрикс сидел у центрального окна, прямо над входом, и устало поглядывал туда, в ночь, видимо, опасаясь повторных атак. А у изгиба лестницы, поднимавшегося на третий, стоял борода, держа за глотку какого-то шкета со спутанными волосами, типа дредами, и впечатывая его в стену раз за разом с четким, уверенным ритмом. В пареньке было 1,5 метра роста, или немногим больше, да и субтилен он был порядком, но бородка выдавала в нем 30-летнего, или около того. И вот борода грохотала им в дощатую стену, с явным наслаждением, остервенело глядя тому в глаза и что-то приговаривая. Парень уже поплыл, почти вырубился, но Серега все продолжал и продолжал лупцевать его, издавая тот самый грохот, что я услышал еще от дверей. Борода, а я попытался отвлечь друга от экзекуции разговором, но что-то пошло не так. Отвали, рыкнул на меня друг, не прекращая своего занятия. Занят. Прекратить не прекратил, зато обернулся. В тусклом свете я все же смог разобрать, ой, ужас. Значит, мне не показалось, бороды у бороды больше нет, его реально опалило к чертям, щеки красные, лоснятся ожогами, растительность клоками торчит, да и паленой шерстью за версту несет. Ну точно, так и есть, опален Серега. Даже волосам досталось, хоть они и в хвост за головой собраны. Трындец парню. Впрочем, его никто из нас с ножом у горла не заставлял к нам лезть, так что сам виноват. Или заставлял. Ай, черт, какая же дурь в башку лезет. Ну и что, что Дарин бегал где-то, в магазин зашел. Он сражался наравне с прочими, да и ранен порядком, а если для отвода глаз, бред. Нет, нельзя о таком даже думать. Не хватало еще своих друзей, с которыми в бой идешь, подозревать в чем-то. Какой в бой без доверия меж соратниками, хотя и вслепую верить не стоит. Черт, шло бы оно все. Я задолбался. В спине что-то колит, что не повернуться, легкое простреливает, мышцы с непривычки огнем горят, да и на ногах уже едва держусь. Надо отдохнуть, а думать всякое будем поутру. Руки еще дрожат, от озноба колотит. Не мудрено, конечно, и одного целого окна в гостинице не осталось, мы по всем прошлись, а ночь, как-никак, или адреналин отпускать начинает, что не менее вероятно. Я рухнул у стены, недалеко от Бестригза, точнее у того, что от нее осталось, большую часть снесло не то взрывом, не то молнией, не то разбушевавшийся борода кого-то метнул. Хотя какая разница, в сущности, опора под спиной есть, и ладно. Расслабившись, я пригляделся к наемнику, только сейчас заметил, у него ведь все руки исполосованы мелкими порезами, да и на лице вон, пара ссадин крупных, на скуле и на лбу. С другой стороны, мы еще легко отделались, учитывая, сколько на нас напало, да и как мы только выжили. От лестницы послышался грохот рухнувшего на ступени бесчувственного тела, тяжкий вздох, и уже вскоре Серега сел рядом со мной. «Устал», — констатировал он, как бы между прочим. «Зато жив», — едва пролепетал я в ответ. «Во меня вырубает, а, это да, не спорю, агась. Впрочем, ты жив». Это вообще отлично, агась. Мало что само по себе, оно ведь значит, что у них, на мага меньше. Но я все равно недоволен, он скривился, и тут же зашипел от боли из-за гримасы. А, в этом смысле недоволен. Надо думать, кивнул я, пытаясь хоть как-то его поддержать. А как ты так умудрился-то? Наружу высунулся, да под стену пламени попал, или тот урод, маг который, исхитрился что-то сюда забросить, пока я отвлекся. А, чигась, а-а-а. «Ты об этом?» — он провел по огаркам прозвища рукой и искривил недовольную гримасу. «Эх, грустная эта тема, Игориш, не хочу я об этом, но придется, согласен, агась. Короче, это я сделал, кого сделал, не понял я. Взрыв, пожар морду, угольки светятся вон там, видишь, вот там и ПЭ взорвалось, агась. Чего?» — затянул я, вскакивая. Сон мгновенно отступил, и я сел, пытаясь осознать услышанное. Хотя по факту, я ничего особо и не услышал, но что, Игоряша, спокойно, сейчас все поведаю, но все по порядку. Там в книге, которую Минадас тебе сделал, да ты отказался, потому что читать научился, там слова есть. Слова, в книге, я попытался изобразить максимально фальшивое, саркастичное сомнение. Нонсенс, согласен. Так вот, Игориш, вкратце идею магии там описывают так, веришь в результат? Вкладываешь его в слова, то есть, типа, любая фраза может работать заклинанием, веришь, что слова дадут результат, да вкладываешь определенный смысл, эффект какой-то, подкрепляешь только верой в сами слова и в себя, что осилишь, стало быть, кормишь энергией, само собой, но она типа всегда у всех, туда-сюда, ва-а-а, ты я дурак, возможно даже сказочный, решил проверить, тут без тебя такая мясо началось, я решил, что самое то для тестов. Выбрал слова, самые такие левые, необиходные, и решил, что они дадут эффект, и поверил, искренне, что все получится. И как, «Получилось», — грустно вздохнул друг, снова проводя по опаленному подбородку и морщась от боли. «То есть, погоди, я правильно понимаю, ты умудрился сам, не умея вообще ни хрена, создать абсолютно новое заклинание, базируясь лишь на вере, что оно сработает, и мало того, оно ко всему еще и сработало, опалив тебе полморды, и еще шестерых нападавших в прах развоплотнило, агась. В остальном, все верно уловил, как никто прям. Я выпучил глаза, причем само как-то, раньше замечен не был, и снова привалился к стене, пытаясь переварить. А точно у меня тут склонность к магии, а не у этого придурка полоумного, а чего ж ты паренька тогда мутузил, если сам виноват? Ну, не от хорошей жизни всяко. И что ж мне, радоваться, что ли, что я теперь не борода, а копченый? Да ладно уж, так радикально, жареный можешь быть, если копченый не нравится. Пошел ты, ухмыльнулся друг и начал хихикать, расслабляясь. Ладно, а чего такое сказал-то хоть, что за заклинание? Начал подзуживать я, пытаясь удовлетворить свое любопытство, только не вслух. Ты из половины бороды страшный, а вида тебя совсем без растительности я попросту не выдержу. У тебя есть, на чем написать. Борода хитро улыбнулся и полез под кирасу, к карману рубахи. Ну да, у бороды вечно есть все и везде, еще со школы. Спустя 15 минут мучения и кряхтения ему все же удалось добраться до заветной цели, кармана, и он выудил оттуда блокнот с маленьким карандашом. Открыв на чистом листе, он что-то ловко начеркал в нем и гордо продемонстрировал мне. На листке появилось всего 4 символа. «Отлично!» – возликовал я, пусть и наигранно. «И что это? Китайские иероглифы?» – с нотками гордости и какого-то смущения сообщил друг. «Означает огне, взрыва опасный. А чего так смущенно?» Борода прокашлялся и снова принялся писать. «Вот транскрипция, Игориш». Надпись видоизменилась лишь слегка, приняв вид. «Хузе YBO». Ну понятно, почему он именно эту фразу на китайском так легко запомнил, почти по-русски звучит. А ты уверен, что именно эту фразу сказал? Может, просто сантехника дядю Васю цитировал, по созвучности попутав? Игориш, да я откуда знаю, я вот это имел в виду, а уж что я произнес, дело десятое, агась. Сработало, сработало. Я ему сказал YBO, а оно как YBO. Ахахахаха, да, Серег, дурак ты все-таки тот еще, хорошо хоть удачливый, как всякий русский дурак, а, хороша удача, пол морды опалил, отмахнулся друг, ну да, лучше бы в прах, как остальных шестерых, съязвил в ответ я, кхм, туши, агась. Наш разговор прервал очередной грохот сапог по ступеням, я глянул на наемника и обнаружил, что он попросту спит, оперевшись на подоконник. Твою мать, к счастью, Сережа был все еще в запале и нашел-таки еще один неразломанный стул. К несчастью, эта детина не догадалась подумать, прежде чем метать невинную мебель в гостей, а я не успел его остановить. Ну стражники ведь наверняка, ну да, неудобно получилось. Впрочем, а где их леший столько носил? Нас тут лишь чудом не убили, а они только-только очухались, соизволили явиться. Мое мнение разделило их командир, Сэрим, начав раздавать оплеухи в довесок к прилетевшему стулу. С дополнительными силами мы осмелели и направились зачищать верхние этажи. А я-то дурак надеялся, что наши приключения на эту ночь завершились, да какое там. Оказалось, что еще порядка двух десятков нападавших забаррикадировались наверху, перегородив лестницу кроватями и шкафами. Да только так себе заслон против злого как черт мага, Минадас всего два слова прошептал, а мебель обратилась щепками, в мгновение вылетевшими в окно и осыпавшимися на мостовую перед гостиницей. Едва проход открылся, как я в числе первых забежал на этаж, громко кроя все худшими словами, какие только вспомнил. Да и остальные не отставали, костеря нападавших на чем свет и желая тем худших кар, многие из которых обещались исполнить лично. Замыкали заход на этаж столичные стражники, которым без нашей злобы прыти не хватало нормально разогнаться. Уж не знаю, такое появление нашего ансамбля повлияло, или же эти оборванцы задолго до нашего прихода все для себя решили, однако же встретили они нас лбами в пол, сложившись пополам, вдали от своего оружия, которое побросали отдельной кучкой. Я бросил взгляд на оружие, топоров с десяток, ржавые ножики, столярные молотки и всего пара кинжалов, подернутых ржавчиной настолько, что за них браться страшно, да целый один настоящий меч, столь же запущенный, и с этим они на нас полезли, реально, впрочем, чуть более чем реально, с поддержкой того мага, что с ними шел, Почему бы и нет? От воспоминания о маге мне снова подурнело и по организму прошелся рвотный позыв. Остановило лишь то, что уже тупо нечем. И это же спасло меня во второй раз, когда мы вернулись в нашу комнату и к Минадасу принесли на врачевание раненых. Это были те самые два бойца, что пошли со мной и сцепились с тем нет, не хочу больше вспоминать. Впрочем, и не надо. Вид бойцов был ничуть не лучше, позволяя вдоволь насладиться всем. От анатомических подробностей и осознания чудовищной силы того мертвеца, до понимания собственных шансов в минувшем бою, столь нулевых. Каким гребаным чудом я все это пережил. Меня начинала накрывать запоздалая паника. Хотелось вскочить и метаться по комнате, хотелось закурить. Да набухаться к чертовой матери хотелось, рухнуть в мертвое забытье. Останавливало лишь то, что это ни черта не поможет. Отравленный алкоголем мозг только освободится от внешних шумов, позволив разуму как следует покопаться во всем произошедшем, обмусолить его во всех подробностях и осознать, реально осознать. Это сделает только хуже. Будь у меня хоть какие-то силы, я бы действительно начал метаться по комнате. Всегда начинаю. У меня типа фишка такая, еще с институтских времен. Во время экзамена паниковать нельзя, потому максимальная собранность всея организма. А как сдал, уже бесполезно, зато и можно от души. Но сил нет, и желания. Только рухнуть на кровать, посидеть хотя бы на мягком. Я плюхнулся на кровать и вскрикнул, едва оперевшись руками на боковину. Левую руку прострелила сильнейшая боль. Переведя взгляд на руку, я сразу понял, в чем дело. Я щит не снял, потому он заломил мне кисть. И не сниму уже, собственно. Он до середины разрублен, а острые края пролома загнулись вовнутрь, утонув в накладке. Ее, собственно, тоже смяло в гармошку и разрубило. Она глубоко погрязла в моей плоти. Кости, наверняка, в труху перемолола, как те шкафы, от заклинаний Минадаса. А я не заметил, да к тому же загнул и дернул всем этим, дурака кусок. Выругавшись, я выудил из нагрудного кармана измятую пачку дорогих сигарил. Сегодня можно, в качестве исключения. Я вытянул уцелевшей рукой одну из раковых палочек и зажигалку, прикурил и выпустил струю в потолок. Так, а как там борода говорит, в итоге имеем, ну да, подобьем баланс, пока силы еще есть и не сморил окончательно. Трое сопровождавших нас стражников серьезно ранены, один получил повреждения легких, двое других с рваными ранами головы разной степени и причин. Минадас обещал всех вылечить, но что-то мне с трудом верится. Наемник Бистрикс получил множество порезов, шишек и ссадин, но выглядит самым живым, хотя наверняка пожалел о своем желании нас сопроводить. Дарин был ранен куда серьезнее, получив по ногам и пару хороших ударов в правое плечо. Перелом голени, трещина ключицы, колотая резаная рана плеча. У столичного сержанта Серима несколько ушибов, стоило ему снять кирасу, как все узрели с пяток крупных кровоподтеков, пересекавших спину и грудь вояки. Борода получил множество легких ожогов, лишился большей части растительности на лице и части гривы, получил с полсотни мелких и 3-4 крупных пореза, а также угостил всех, кроме меня, неплохой контузией от своего взрыва. Минадас отделался легче всех, ограничившись парой царапин и пару раз попал в облака поднятой им же пыли. Я же переломал левую руку, плюс равные раны на ней же, поймал пару ударов по зубам неизвестно чем, пяток ударов в шлем непонятно откуда и пару раз неплохо упал, отбив требуху об броню и до синевы отколотив себе задницу. И все мы, каждый из нас, были на волосок от смерти не меньше полусотни раз за эту ночь. Интересно, а с учетом прочих факторов, это считается за победили малой кровью, или как? А это ведь только начало.